Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Егор Аполлонов. Дофономика. Инструкция по управлению вниманием, эмоциями и желаниями. Текст читает Максим Киреев. Покупательские решения – это не логика, а химия, как эмоции управляют нашими выборами. Сегодня бренды могут не только прогнозировать будущее поведение человека, но и моделировать его. Принц Гунман. Выступление на TED. Цель маркетинга – разработать такие стратегии, которые попадали бы в фокус селективного восприятия клиента. Арнт Трайндл. Нейромаркетинг. Говорят, мы используем лишь малую часть истинного потенциала нашего мозга, но это когда мы бодрствуем. Во сне разум творит чудеса. Доминик Копп. Реплика из фильма «Начало» Кристофера Нолана. Вступление. Взгляните на то, как разворачивается битва за ваш разум. Вы думаете, что управляете своей жизнью. Вы уверены, что каждый ваш выбор от утреннего кофе до покупки автомобиля – результат взвешенного решения. Это ложь. Пока вы еще убеждаете себя, что выбрали этот бренд за качество, а тот за надежность, на самом деле решение уже принято. В глубинах вашего подсознания, в той древней части мозга, которая не знает логики, но подчиняется инстинктам, вы все уже решили. Точнее, кто-то решил за вас, а вы согласились и даже не заметили. В мире, где ваше внимание дороже золота и удерживается не дольше 8 секунд, таковы правила игры. Вас больше не убеждают, вас программируют. Это аудиокнига «Вскрытие». Мы будем препарировать самые изощренные маркетинговые кампании и обнажим их механизм. Вы увидите, как истории, которые вызывают у вас слезы, превращаются в троянских коней, доставляющих выгодные маркетологам идеи прямо в ваш мозг. Как реклама становится нейрохимическим коктейлем, где дофамин заставляет вас предвкушать, кортизол бояться упустить, а окситоцин доверять без остатка. Они продают вам не товар, они продают вам ваши же гормональные реакции, которые вы хотите испытывать снова и снова. Это не психология, это точная наука. Забудьте об опросах и фокус-группах, это театр для дилетантов. Настоящие игроки используют сканеры FMRT, функциональной магнитно-резонансной томографии, ай-трекеры и датчики кожно-гальванических реакций. Маркетологи в реальном времени видят, как вспыхивают центры удовольствия в вашем мозге. Они знают, на что вы смотрите, что чувствуете и чего захотите в следующую секунду, еще до того, как вы сами это поймете. Они не предполагают, они измеряют. Вы для них не загадка, а открытый код, который они научились читать и переписывать. Но эта аудиокнига не только разоблачение. Для вас, покупателей и жертв рекламы, это самый мощный фаервол, который вы можете установить на свой мозг. Поняв, как работают механизмы нейромаркетинга, вы получите иммунитет. Каждая рекламная уловка, каждый эмоциональный крючок, каждый троянский конь станут для вас до смешного очевидными. Вы сможете видеть матрицу маркетинговых манипуляций и выходить из нее по собственной воле. Это ваш шанс вернуть себе контроль. Эта аудиокнига не просто разоблачение. Для тех, кто продает, это арсенал. Это запрещенная инструкция, пошаговый план по внедрению, достойный фильма «Начало» Кристофера Нолана. Вы научитесь обходить самые сложные системы защиты сознания, закладывать идеи так, чтобы человек считал их своими, и управлять его поведением, оставаясь в тени. Вы поймете, как стать архитектором чужих желаний, создавая миры, в которые люди будут верить и за жизнь, в которых будут готовы платить. Знание, которое вы здесь получите, это оружие. Оно навсегда изменит ваш взгляд на мир. Чего вы хотите? Оставаться марионеткой, за ниточки которой дергают другие, или самому стать кукловодом? Эта аудиокнига «Красная таблетка». Примите ее, если осмелитесь. Интермедия. Я специализируюсь на очень специфическом типе безопасности. Безопасности подсознания. Доминик Коп. Начало. Когда он просыпается, часы показывают 7:55 утра. Кристофер, молодой парень, с трудом заставляет себя встать. Все, чего ему хочется, это, заткнув дотошный будильник, отвернуться к стене и снова заснуть. Он спал меньше 4 часов. Как любой уважающий себя студент, безумствовал до рассвета. Но единственный способ получить бесплатный завтрак – денег нет, а есть уже хочется – дотащиться до университетской столовой прямо сейчас. Он все еще спит, но во сне понимает это. Не совсем проснувшись, добирается до лондонского колледжа, в полудреме завтракает, осознавая, что спит. Закидывает в себя скрэмбл с беконом и 2 подгоревших тоста. Вливает дерьмовый кофе, выкуривает пару сигарет и вскоре снова обнаруживает себя в общаге. Не раздеваясь, он падает на кровать и тут же засыпает снова. Но это поверхностный, неглубокий сон. Однако в таком сне происходят интересные вещи. Время замедляется. Кристофер проживает сновидение и одновременно как будто смотрит на себя со стороны. Он встает с кровати и подходит к окну, приоткрывает створки и выглядывает на улицу. Вместо привычной общаги — безграничные джунгли незнакомого мегаполиса. Кажется, это Нью-Йорк. На подоконник садится чайка. «Откуда чайки в Нью-Йорке?» — думает парень. В следующий миг чайка превращается в камень и летит вниз. Вспышка. Спустя секунду Кристофер стоит на пляже. Он наклоняется и хватает горсть песка. Смотрит на крошечные бесчисленные крупинки. Думает, это сделал мой разум. Он положил мне в руку каждую песчинку. Следующая мысль. Мы все делаем это каждую ночь, когда спим. Наш разум создает и воспринимает мир одновременно. Разум бесконечно обширен и бесконечно мал. Кристофер просыпается. Зимняя тьма перед рассветом. Сон сняло как рукой. Торопиться на бесплатный завтрак не нужно. Он давно окончил университет и повзрослел. Ему 39. Жизнь теперь другая. Нет больше студенческой безмятежности, нет больше манящих снов. Только напряженная, полная сосредоточенности реальность. Сегодня многое предстоит сделать. На соседней горе, на восточной окраине канадских скалистых гор, Кристофер Нолан воздвиг настоящую крепость. И сегодня, 22 ноября 2009 года, он собирается эту крепость взорвать.